Яркая вспышка света, и все прекратилось, а парень провалился в сон. Очнулся Бобби Джон от того, что кто-то от души осыпал его пощечинами. «А, что, я не пил», тут же подскочил парень. Свет снова освещал поезд, странного существа в капюшоне поблизости нигде не обнаруживалось. Над Винчестером нагнулись его друзья, Рон и Гермиона, а также наконец-то проснувшийся профессор. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил у Бобби Джона Уизли. «Как мясо после знакомства с мясорубкой», – ответил Винчестер. «Что это за хрень была?» «Дементор», – ответил учитель, разламывая на две части большую плитку шоколада, один из стражников Азкабана. «На, съешь, полегчает». «Спасибо», – ответил тот, «кого еще и Гарри зовут, а покрепче ничего не найдется. Виски там, или хотя бы этиловый спирт, а не рано ли тебе это пить?» Поинтересовался у подростка профессор. «Согласен, в 7 часов нормальные люди пьют только пиво, а вот часиков в 9 уже можно и вискаря, и спиртику. И это сын Джеймса Поттера», — подумал Люпин, одновременно знакомя свою руку с лицом. «Бедненький, он еще не знает, что это только начало». «О-о-о, эй!» — Поттер окликнул Бобби Джона Драко Малфой, когда все ученики Хогвартса сидели в большом зале и наяривали праздничный ужин. «Я слышал, ты в поезде сознание потерял». «Что?» — Дементора испугался. «Ты хоть штанишки не намочил?» Винчестер только покрутил пальцем у виска и продолжил трапезничать. «Вызов принят», — через минуту прошептал он. «Что-что?» — переспросил у друга сидящий рядом Рон. «Ничего особенного, просто одним своим высказыванием Малфой нажил себе проблемы. Богом Касом клянусь, ни я, ни он Хогвартс не покинем, пока я не доведу его до состояния обморока и неконтролируемого мочеиспускания. Главное, не довести его до инфаркта», — поддержала сына охотника Гермиона, подливая себе в бокал тыквенного сока. Бобби Джон тихо и коварно захихикал. «Этот год в Хогвартсе Малфой запомнит на всю жизнь. О-о-о, итак, какое у нас первое занятие?» — спросил у Рона Уизли Бобби Джон, когда те покинули Гриффиндорский зал, отправляясь на первый урок. «Прорицание», — ответил рыжий парень, взглянув на расписание. «Типа, будущее будут предсказывать», — уточнил приемный сын Дина Винчестера. «Как удобно, это же я смогу узнать, в какие дни и за какие грехи я буду получать дополнительные занятия, чтобы не допустить ошибку и не загреметь на них. Или я узнаю, чем закончится менталист, даже не посмотрев его». «Кому что?» — тяжко вздохнул Рон и повел друга в сторону кабинета профессора Трелани. «Я рада приветствовать вас на моем уроке. Начало занятия, профессор Трелани, скажу сразу, прорицания даются далеко не всем, с талантом к этому виду магических искусств надо родиться. Вот вы», — обратилась так к Невиллу, — «как чувствует себя ваша бабушка, по вашему мнению?» «Здорово, наверное», — пожал плечами Долгопупс. «Да, я бы не была так уверена», — покачала головой Трелани. «А вот вам бы я советовала опасаться рыжих», — сказала женщина Парвати Патил, что заставило девочку с опаской взглянуть на Рона Уизли. «А вам», — обратилась она к Малфою, юношей в очках. «Эхихихи», — послышался со стороны Бобби Джона довольный и коварный смех. «Для начала, начнем с гадания по чинкам», — сказала классу прорицательница. «Для начала, возьмите чашку у соседа напротив, а теперь посмотрите ее содержимое. Вы должны читать чинки как книгу, а для этого вы должны отключить мозги, как будто они когда-то были включены», — тихо прокомментировал сказанное Бобби Джон, — «и отправить свою интуицию в полет». «Как можно отправить в полет то, чего нет?» — у самого себя интересовался Винчестер, рассматривая содержимое чашки Рона. «Ну что там?» — спросил у друга Уизли. «Остатки погибшего смертью храбрых чая», — честно ответил парень. «Это и ежу понятно», — закатил глаза рыжий юноша. «На что они похожи? Какую форму приобретают? Я б тебе сказал, но боюсь, мою фразу вырежет местная цензура. В крайнем случае запикает». «Не, ну честно, похоже на КХМ. Может, тебя ждут удачные похождения? Ну, девочку там закадришь, или же...» «Ты дебил», — вырвал из руки Бобби Джона чашку Рон. «Да ведь это же цилиндр и желуди. Что ты за бред только что нес?» «Фиг знает, я же за пределы разума вышел», — пожал плечами Винчестер. «А там, в основном, извращенная фантазия и полный идиотизм живут». «Ладно, у меня-то что в чашке?» «Не пойму», — Уизли начал рассматривать чинки. «Не то крест расплывчатый, не то солнце». «Дайте-ка я взгляну», — подошла к юношам профессор Трелани. Но едва взглянув на содержимое чашки, та выронила ее из рук и, с громким вскриком, отскочила в другой конец комнаты. Что случилось? Заволновался класс. Мой мальчик, дрожащим голосом обратилась к Бобби Джону прорицательница, у тебя грим. Грим? У меня нет на лице грима. Или вы сейчас о братьях Гримм говорите? Начал расспрашивать профессора Винчестер. Нет, ответил за женщину Дин Томас. Грим, это огромный пес, вестник беды. Это самое страшное предзнаменование, оно сулит смерть. Мы все умрем. Радостно закричал на весь класс Бобби Джон. Что-что, а не унывать в самых страшных ситуациях он умел профессионально. О-о-о, вас ждет много интересного на этом уроке. Начал занятие по уходу за магическими существами Хагрид. Все вперед, за мной. Итак, для начала откройте свои учебники. И как нам это сделать? Фыркнул Малфой, брезгливо и немного с опаской рассматривая ранее выданную ему литературу. Просто погладьте по корешку, объяснил волшебнику лесничий. Хагрид, обратился к другу Бобби Джон. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Книга умерла, сказал и показал учителю расстрелянную из винтовки книгу. Ох, надо было тебе вместе с ней инструкцию отправлять, вздохнул полувеликан. Ладно, все открывайте книги, а Бобби Джон пусть старательно делает вид, что тоже учится. ПФО, да, ему все поблажки, ему весь почет, закатил глаза Драко, когда Хагрид куда-то отошел, а все потому, что он Гарри Поттер. Ах, извините, вы же не любите, когда вас так называют, мистер Поппифунсгамнистер. Ну все, ты нарвался, Малфой. И разозленный Бобби Джон с благими намерениями начистить обидчику рыло, закатывая рукава, направился в его сторону. О, нет, дементор. Тут же завопил блондин, показывая пальцем куда-то за спину Винчестеру. Все, кто смотрел на Драко, сразу же обернулись. Кроме Бобби Джона. Да, дементор, завороженным голосом произнес он, глядя пустыми и слегка напуганными глазами чуть выше головы Малфоя. Он над тобой. Папочкин сынок с визгом обернулся, но за ним никого не было. Лошара, на свою же удочку попался. И развязалась бы сейчас между волшебниками драка, если бы не вернулся Хагрид, волоча за собой. Что это за неопознанный летающий, судя по крыльям, объект? Спросил у друга Винчестер. Это гиппогриф. Зовут Клювокрылом. Кто хочет его погладить? Я хочу. Тут же поднял руку сын Дина. Ты в последнюю очередь, уж извини, развел руками лесничий. Боюсь, если ты первый к нему пойдешь, животное покончит жизнь самоубийством, а так хоть с нормальными людьми пообщается. К тому же, гиппогрифы очень гордые и ранимые создания. Их лучше не обижать, а то хуже будет. Да какой прок с этой тупой птицы? Решил показать свою крутость Малфой и широким шагом направился к Клювокрылу. Ты что творишь? Стой! Попытался остановить юношу Хагрид, но идиотизм остановить невозможно. Едва Драко приблизился к гиппогрифу, тот встал на дыбы, легнув его по плечу ногой. Блондин рухнул на землю, заливаясь стонами истинной боли, будто его не просто большая птичка ударила, но еще и руку ему прострелила, ноги оторвала, да еще и вдовесок изнасиловала. Трижды. Чувак, ты очешуенин. Тут же бросился к Клювокрылу Бобби Джон. Даже больше. Я теперь твой фанат. Ты только глянь, как ты ему засадил. Даже я так не смог бы. По крайней мере, сейчас. Ты теперь мой бро, слышишь? Я тебя обожаю. Винчестер крепко обнял гиппогрифа, который расценил эти слова юноши как дань уважения и не стал отправлять его в больницу, как Малфоя. Так пришло время крепкой дружбы человека и животного, и больших проблем. О-о-о, ой, а что это у вас там в шкафу? Спросил профессора Люпина Бобби Джон, когда третий курс гриффиндорцев и слизеринцев пришел на защиту от темных искусств. Вы туда любовницу от жены спрятали, а вытянуть забыли? Нет, ответил мужчина, это Богард. Никто не знает, как он выглядит, поскольку Богард имеет дурную привычку превращаться в то, чего мы боимся больше всего на свете. К счастью, есть заклинание, которое нам поможет победить Богарда. Кто знает, какое? Иди нахрен, тварь, уточнил у профессора Бобби Джон, который в детстве обычно именно так и прогонял свои страхи. Нет, покачал головой Люпин, безмолвно удивляясь, как сын Джеймса Поттера смог вырасти таким безбашенным и совершенно не следящим за своими словами мальчиком. Откуда он вообще такие слова знает в 13 лет? Это заклинание. Ридикулус. Повторите за мной. Ридикулус. Ридикулус, отозвался класс. Очень хорошо. Однако, чтобы победить Богарда, одного заклинания недостаточно. Лучшее оружие против Богарда – смех. Нужно всего-то представить свой страх в смешном виде и произнести заклинание. и почему мой отец не знал такой простой истины? Тихо у самого себя поинтересовался Винчестер. Тогда бы мне не пришлось все детство проспать с пистолетом под подушкой. Невилл, пойди-ка сюда, позвал мальчика Люпин. Иди, не бойся, скажи, что ты боишься больше всего. Профессора Снегга, промямлил Долгопупс. Ау, воскликнул мужчина, неудивительно, профессор Снег, довольно мрачная фигура. И все же, даже в его облике Бобгарта можно победить. Представь его, допустим, в одежде своей бабушки. Главное, чтобы он от страха его голым не представил, прошептал на ухо Рону Бобби Джон. А иначе мы здесь все ослепнем и получим тяжелую психическую травму. Итак, сейчас я открою гардероб, а ты попробуешь произнести заклинание. Не забудь о главном. И раз, два, три. Профессор Люпин взмахнул волшебной палочкой, ручка шкафа повернулась, дверь открылась, и оттуда вышел профессор Снег. «Ну, давай, Невилл», – прошептал на ухо своему ученику Люпин. «Редикулус», – произнес Невилл, и тут же мрачные, черные одеяния профессора зельеварения превратились в длинное, отделанное кружевами платье. На голове – огромная, украшенная грифом шляпа, а в руках – красная сумочка. «Надеюсь, Снег не узнает об этих эротических фантазиях Невилла», прошептал на ухо своему рыжему другу Винчестер. Тот усмехнулся. «Отлично», похватил Долгопупса Люпин. «Что ж, думаю, всем стоит попробовать справиться с Бобгартом. Встаньте в строй. Рон, давай». Уизли вышел вперед. Бобгард в облике профессора Снега оценивающе на него посмотрел, а затем превратился в огромного паука. Волосы на голове Рона встали дыбом. На лице отразилась гримаса ужаса, но все же он смог произнести заклинание. «Редикулус». Тут же паука придавила синяя отцовская машина. «Очень мило», — произнес Люпин. «Ладно, следующий». «Отличная идея, бро», — показал большой палец другу Бобби Джон, пока тот возвращался на место, а к Бобгарту подходил Дин Томас. Увидев свою новую жертву, монстр из шкафа тут же принял вид страшной оторванной руки. «Редикулус», — сказал Дин, и руку тут же захлопнула мышеловка. После него в покорении страхов смогли попрактиковаться еще несколько учеников, пока очередь не дошла до Бобби Джона. Парень подошел к Бобгарту. Тот долго смотрел на него, пока, наконец, не смог принять окончательный облик. Класс ахнул. Напротив самого бесстрашного из всех третьекурсников стоял он сам, только весь в чужой крови и с накинутой на плечи порванной, окровавленной, слегка великоватой ему курткой, которую Бобби Джон тут же узнал. Это была куртка его отца, Дина Винчестера. Лже-Бобби Джон протянул руку настоящему мальчику. На лице подделки играла безумная улыбка, а неестественно красные глаза смотрели на него с превосходством, вызовом. Бобби Джон оторопел. Он знал, что ему нужно делать, как победить этот страх, но не мог пошевелить даже пальцем. В голове не было ни одной смешной идеи, ее полностью захватила только одна мысль. Он их всех убил. Тут же перед носом юного Винчестера появилась спина профессора Люпина. Бобгард принял форму полной луны, после чего, под действием заклинания «Редикулус», превратился в сдувающийся воздушный шарик и красиво залетел в гардероб. «Что ж, я думаю, на этом урок можно закончить», — прервал образовавшуюся в классе тишину мужчина. «Всем спасибо, все свободны. А вас, Винчестер, я попрошу остаться. Я совсем не ожидал, что Бобгард примет такую форму», — сказал парню Люпин, когда весь класс покинул кабинет Зати. «Я думал, он превратится в лорда Волан-де-Морта, или, на крайний случай, в Дементора. Ни первого, ни второго я не боюсь», — ответил Бобби Джон, — «а это личное. Ты боишься самого себя?» — спросил профессор. «Ну, да, точнее, я боюсь себя волшебника. Я жил в семье охотников на нечисть, всегда думал, что такие, как ведьмы и колдуны, незамедлительно должны быть уничтожены, и вот однажды обнаружил, что сам являюсь таким с рождения. Это и пугает меня. Я боюсь, что в один не очень прекрасный день стану таким, каким рисует меня мое сознание. Жестоким, алчным, опасным, кровожадным, способным убить свою собственную семью. Ведь все ведьмы и волшебники, о которых рассказывали мне отец и дядя Сэм, именно это и пытались сделать, стереть род Винчестеров с лица земли. Ох, что-то я разоткровенничался перед вами, вам, наверное, неинтересно это слушать. Ну почему же, сказал профессор, это довольно, кхм, интересно и пугающе. Знаешь, я был знаком с твоим родным отцом, Джеймсом Поттером, и поверь мне на слово, никогда в своей жизни, даже в минуты смерти Джеймс не проявил ни алчность, ни жестокость, ни, тем более, кровожадность. Он ценой своей жизни защищал свою семью, тебя и Лили, такой, как он, просто не способен причинить дорогим людям вред. А Лили Поттер была одной из добрейших женщин, которых мне только приходилось видеть. Так что не волнуйся, забудь этот страх. Ты никогда не станешь таким, каким я сегодня увидел Богарта перед тобой. Ты всегда будешь таким, какой ты есть, веселым, немного безбашенным и довольно смелым парнишкой. Я видел, как ты отреагировал на дементора в поезде. Даже малозаметной тени страха не было на твоем лице. И это очень похвально. Спасибо, профессор, улыбнулся Люпину Бобби Джон. Думаю, вы правы. Кстати, насчет дементора. Я стрелял в него солью, потому что думал, что он призрак. Но что может уничтожить дементора? Дементора нельзя убить, ответил пареньку мужчина. Но его можно прогнать. Для этого существует специальное заклинание. Научите, не сегодня. И ты, и я устали. Давай-ка я лучше научу тебя этому на следующей неделе. Хорошо. Кстати, Гарри, я Бобби Джон. Да, извини, забываюсь. Меня предупреждали, что ты не особо любишь свое настоящее имя. Я что хотел сказать? Ты очень похож на своего отца, Джеймса. Лишь глаза у тебя от матери. Именно по ним я узнал тебя при первой нашей встрече. О, спасибо. До свидания, профессор. До свидания, га, Бобби Джон. О-о-о, Хагсмит? Да, Хагсмит, ответил Бобби Джон Урон. Ты что, забыл дать отцу подписать бумагу на посещение Хагсмида? Я вообще забыл, что нам можно его посещать, пожал плечами Винчестер. Меня все лето больше волновали машины, нежели какая-то деревенька для волшебников. Ты что, это же самая лучшая деревенька для волшебников, возмутился Уизли. Я все два первых года обучения в Хогвартсе мечтал туда попасть. Там столько всего классного. А боже мой, да всем насрать, закатил глаза Бобби Джон. Меня как-то вообще не колышет, попаду я туда или нет. Кстати, ты ничего странного не заметил? Спросил у друга волшебник, когда они подошли к картине, ведущей их в общежитие гриффиндорцев. Ты о чем? Кажется, кто-то спер тетю с портрета. И действительно, полная дама пропала со своего законного места. Много времени ушло на ее поиски, даже директор с завхозом подключились. Наконец, совместными усилиями, полная дама была найдена на одной из самых далеко расположенных картин. Как выяснилось, на нарисованную женщину кто-то напал. И этим кто-то был никто иной, как Сириус Блэк. Пришло время. Начал Бобби Джон. Скажешь охота или поисков сбежавшего зэка, челюсть разобью. Воскликнул Рон. Не спать всю ночь. Закончил юноша. Это просто замечательно, чувак. Короче, заказывай пиццу и вызывай шлюх. Этот праздник непопадания в общагу мы отметим как следует. Кажется, ты, помимо сознания, еще и адекватность на уроке прорицания отключил. Закатил глаза Уизли. Скажу по секрету, ее у меня никогда и не было. Алло, квартал красных фонарей, пригоните, пожалуйста, две монашки, три медсестрички и одну горничную. Что, за такой комплект бесплатно Алена? Какая Алена? А, та самая Алена, которая даст. Отлично, и ее тоже. Отлично, жду. Но предаться слишком ранним для него утехам Винчестеру не дали Дамблдор и профессор Снегг, которые положили гриффиндорцев спать в большом зале. А вызванный Бобби Джоном наборчик таинственно исчез в кабинете директора, где зачем-то собрался весь мужской учительский состав. Зачем, интересно? О-о-о, я чего-то не понял, прошептал на ухо Рону Бобби Джон, когда вместо профессора Люпина в кабинете Зати появился профессор Снегг. Это Невилл опять Богарта выпустил, или меня так хорошо накрыло. Я сегодня заменяю профессора Люпина, оповестила класс черная коняшка в сиях Хогвартса. Сегодня мы немного забежим вперед и будем изучать оборотней. А чего их изучать-то? Подал голос Винчестер. Оборотень – сверхъестественный вид существ, способных менять свой облик и регенерировать. Оборотни способны изменять свой внешний вид на придуманный, или же на чей-либо, копируя его абсолютно точно. Разные оборотни делают это с разным количеством времени. Кто-то за пару секунд, а кому-то для этого требуется время до получаса. Оборотни гораздо сильнее людей, что дает им преимущество в рукопашном бою, и они никогда не устают. Эту тварь можно убить лишь серебряной пулей в сердце. Слабостями оборотней являются камеры. Через обыкновенную видеокамеру можно видеть, как сетчатка глаза оборотня блестит, серебро и иридий. Как и всех сверхъестественных созданий, оборотня можно убить кольтом. Это очень увлекательно, «Мистер Винчестер Поттер», — сказал парню профессор Снегг, всем своим видом показывая, как пренебрежительно он относится к высказанной мальчиком информации, «но все, что вы только что наболтали, бред сумасшедшего». «Нифига», — возмутился Бобби Джон. «Папка и дядя Сэм таких знаете сколько убили. Мне плевать на шизофрению вашей ненормальной семейки», — закатил глаза Снегг. «Но даже если ваши слова и правдивы, не стоит забывать, что монстры из этого мира слегка отличаются от тех, о которых вам рассказывал папочка. А вам не стоит забывать, что я всегда ношу с собой оружие, и еще один подобный вяк в сторону моей семьи может обернуться для вас выстрелом в голову, профессор. И не смотрите, что я в очках, стреляю я все же очень метко». Конечно, за такие слова Бобби Джон был оставлен после уроков, но зато Снегг больше никогда и ничего не говорил о винчестерах. Как ни крути, а злые зеленые глаза и оружие под мантией внушают страх. О-о-о, не царское это дело, в квиддич по плохой погоде играть. И вообще, каждая моя игра заканчивается всяким звездецом. То я полдня снитч выкакивал, то ночь мучился, пока у меня кости вырастали. Поднял жопу и пошел играть, иначе сотру все сериалы на твоем ноутбуке. Уа-а-а, меня шантажируют. Заткнись и иди на поле. А погодка сегодня действительно была не ахти. Шел ливень, раскаты грома сотрясали небо, иногда к земле прорывалась гроза. А Бобби Джон, если и раньше не особо любил квиддич, теперь его откровенно ненавидел. Бросить все и пойти выпить какао с печеньками ему не давало только чувство соперничества, которое было заложено в него генами Джеймса Поттера и хорошо развито усилиями Дина Винчестера. Вот снитч промелькнул у его глаз, и сын охотника на нечисть стримглав полетел за ним, поднимаясь все выше и выше в небеса. В какой-то определенный момент Бобби Джон подумал, что сейчас долетит до райских врат и познакомится, наконец, с названным братом отца, Ангелом Кастилом, но неожиданно перед ним появился Дементор. Снова дикий холод сковал тело юноши. Снова он услышал чьи-то отчаянные крики помощи и мольбы. В какой-то момент голос кричавший, да, кричала именно женщина, показался ему безумно знакомым и таким родным. А через несколько секунд Бобби Джон потерял сознание. «Ну че, красиво я падал?» — спросил у столпившихся у его больничной койки одногруппников Бобби Джон, когда, наконец, пришел в сознание. «Ага, любой самоубийца позавидует», — фыркнул Рон. «Если бы ты еще двойное сальто сделал, цены бы тебе не было. Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась у друга Гермиона. «Как блин, круглый, плоский и с поджаристыми краями. Или все же падение было мягким и я не сломал себе все, что можно сломать?» «К счастью, нет», — ответила девушка. «Дамблдор спас тебя, а проникнувших на территорию школы дементоров прогнал. С тобой-то все нормально, слава Мерлину», — сказал Рон. «А вот твоей метле не повезло. Она угодила в гремучую иву, ну, ту самую, на которую мы в прошлом году приземлились. В общем, от нее почти ничего не осталось. Это что же получается? Я больше не буду играть в квиддич. Я не буду играть в квиддич. Ура! Я не буду играть в квиддич». Вот так и получилось. Кто-то расстроился из-за того, что Бобби Джон потерял свою волшебную метлу, а кто-то порадовался, например, он сам. «О-о-о, вы помните, что вы мне обещали, профессор?» Зашел в кабинет Люпина Бобби Джон, спустя неделю после первого урока зати. «Да, конечно, проходи», — позвал его мужчина. «Для начала, я хотел бы тебе поподробнее рассказать о дементорах. Дементоры, стражники Азкабана, одни из самых ужаснейших существ на планете. Они питаются нашими светлыми чувствами, нашими приятными воспоминаниями, высасывают из человека все, кроме самых плохих воспоминаний. Однако, победить дементоров можно тем же, зачем они и охотятся за людьми. Чтобы прогнать дементора, нужно произнести заклинание «Экспекто Патронум», при этом прокручивая в голове одно из своих самых ярких, самых сильных, самых приятных воспоминаний. Если хочешь, можешь прямо сейчас попробовать прогнать это существо. «У вас есть ручной дементор?» – удивился Бобби Джон. «Нет, но у меня есть Бобгард, который может превратиться в дементора, если ты его, якобы, испугаешься». «Отлично, давайте же начнем». «Запомнил заклинание?» «Да, Экспекто Патронум». «Отлично, тогда я выпускаю Бобгарда», – сказал и открыл крышку большого сундука, стоящего посреди кабинета. Оттуда тут же выскочил ненастоящий дементор. «Экспекто Патронум!» — закричал Бобби Джон, наводя палочку на Бобгарда. Но ничего не произошло. Вот уже дементор склонился над юношей, Но профессор тут же загнал монстра обратно. «Ты как?» – подбежал он к мальчику. «Нормально», – соврал Винчестер. На самом деле, он чувствовал себя так же отвратительно, как при встрече с настоящим дементором. «На, съешь шоколадку», – полегчает, а Люпин как будто догадался, что мальчик ему врет. «Скажи, о чем ты думал в тот момент?» «О том, как папа подарил мне на Рождество дневник дедушки», — ответил Бобби Джон. «Нет, это не то, нужно что-то сильнее, что-то ярче, что заставляет тепло разливаться по твоему телу, словно это происходит в первый раз. Ты понимаешь меня?» «Кажется, да». «Тогда еще раз попробуем». «Да». Снова крышка сундука открывается. Снова наружу прорывается злой и страшный дементор. Но на этот раз все по-другому. Экспекто патронум. И тут же яркий луч света, вырвавшийся из волшебной палочки, заставляет монстра вернуться туда, откуда он пришел. «Молодчина!» — радостно произносит профессор, закрывая крышку сундука. «Так держать, умница! Если не секрет, о чем ты думал в тот момент? Об отце, о кое-каких его словах. Когда я еще первокурсником отправлялся на платформу 9.3.4, прямо перед уходом, я спросил его, не ненавидит ли он меня за то, что колдун. Он тогда мне дал страшный подзатыльник и сказал: «Мне плевать, кто ты на самом деле, важно, что ты мой сын, и все эти 10 лет я растил тебя, как родного. Иногда не все наши родственники идеальны, иногда мы не получаем требуемой любви, не всегда все происходит как ты хочешь, но пока мы одна семья, мы всегда будем вместе, и мы всегда будем друг друга любить. Мне тогда стало так хорошо, так тепло на душе. И те ваши слова после первого урока затеи я тоже вспомнил. Они тогда очень помогли мне. И еще было кое-что. На полсекунды мне показалось, что я увидел чьи-то лица. Мужчины и женщины. Я не знаю, кто они, но... Извини, что перебиваю, но мужчина не был ли похож на тебя внешне? А у женщины не было рыжих волос? Кажется, да, все это было. Это были твои отец и мать, Джеймс и Лили Поттер. Возможно, эти чувства немного притупились в тебе, но все-таки, где-то в глубине души, ты их все еще любишь. И не отказывайся от своего настоящего имени, оно тебе очень идет, Гарри. Уж извини, но я все-таки буду называть тебя именно так, ведь это имя дали тебе мои лучшие друзья. Что ж, если хотите, можете называть и так, пожал плечами. Вам можно, но только вам. И не при всех, пожалуйста, а то еще возьмут моду, и буду за каждым углом слышать Гарри Поттер то, Гарри Поттер все. Я еле их научил меня Бобби Джоном называть. Хорошо, договорились. А теперь иди, отдыхай. До свидания, профессор. До свидания, Гарри. О-о-о, ты знаешь, какой сегодня день. Подлетел к своему лучшему другу Рон. Неужели вышел новый сезон «Игры престолов»? Радостно подскочил Бобби Джон. Нет, мы идем сегодня в Хагсмит. Тьфу ты, а я уже обрадоваться успел. Ну идите, я-то тут при чем? Моя-то бумажечка не подписана. Короче, развлекайтесь без меня, не забудьте купить мне сувенир или какой-нибудь магнитик, а я, спать. Эй, Бобби Джон, хочешь отправиться в путешествие туда и обратно? Подошли к мальчику-близнецы Фред и Джордж Уизли. Надеюсь, таким образом вы меня не в гей-клуб зовете? Нет, что ты, мы просто хотели подарить тебе кое-что интересное. Начал Фред. Карту мародеров. Продолжил Джордж. Очень полезная штука, кстати. Смотри, как надо. И, наведя палочку на всунутый в руки Винчестеру совершенно пустой пергамент, близнец произнес: «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость». Тотчас на пергаменте стали появляться тоненькие черные линии, которые вскоре соединились в слова. «Господа лунатик, бродяга, сахата и хвост представляют вашему вниманию карту мародеров». А следом за надписью на бумаге появилась подробнейшая карта Хогвартса и его окрестностей, показывающая все, вплоть до находящихся на этой территории людей. «Очешуять!» — воскликнул Бобби Джон. «Не то слово!» — поддержал его Фред. «Эта штука показывает всех, и каждого, где бы он», — продолжил Джордж, — «не находился, и что бы он сейчас не делал. Смотри, профессор Дамблдор расхаживает у себя в кабинете. Вообще круто!» — не мог надивиться подарку Винчестер. «А не жалко отдавать?» «Жалко, конечно», — пожал плечами Джордж. «Но нам она уже ни к чему. Мы ее уже наизусть знаем», — поддержал брата Фред. «И тебе она нужнее. И, да, не забывай стирать карту, иначе кто-нибудь еще узнает ее секрет. А чтобы стереть ее, скажи, шалость удалась, и карта исчезнет. Пацаны, с меня Магарыч, а я пойду, проверну одну, хи-хи, шалость. Как думаешь, «Почему эту хижину называют воющей?» – спросил у Гермионы Рон, когда двое друзей смотрели на одну из достопримечательностей Хагсмида. «Потому что там самое большое количество привидений», – ответила девочка. «Бобби Джону это место бы понравилось, прикупить, что ли, магнитик с ее изображением. Лучше не надо», – покачал головой Уизли, «а то через неделю эта хижина превратится из воющей в безмолвную. И то верно. Что, выбираете дом своей мечты?» Неожиданно услышали над своими головами ребята голос Малфоя. «Боюсь, маловато будет, особенно для твоей семейки, Уизли». «Заткнись», — фыркнула Гермиона. «Эй, не борзейте», — скривил нос Драко, «ведь Поппифунса нет рядом, кто же вас тогда защитит? Особенно тебя, вонючая грязнокров». И не успел Малфой слова договорить, как в него тут же полетел невесть откуда взявшийся снежок. «Что за черт?» — воскликнул блондин, когда не обнаружил поблизости никого, кто мог бы сотворить такую грубость. «А не, тво, фридестсам минфор йоу, тхрие, фаур, беттер лоцк йоурдар». «Кто это?» Не на шутку испугался Драко, услышав над своим ухом чье-то слегка фальшивое, но не менее жуткое пение. «Как? Кто?» Вновь раздалось над его ухом. «Твоя смерть. Я сейчас досчитаю до 10, а ты умрешь». «Что? 1. Нет, стой, пощади. 2. Нет, нет. 3. Перестань, если мой отец узнает. 4. То тебе только хуже будет. 5. Немедленно прекрати. Не надо. Нет. 6. Нет. 7. Ах!» И театрально закатив глаза, Малфой рухнул в обморок. «А я ведь предупреждал тебя, скотина!» Тут же снял с себя мантию-невидимку Бобби Джон, «что рано или поздно я доведу тебя до потери сознания. По-моему, это слишком жестоко», — высказал свое мнение по этому поводу Рон. «Возможно, но если бы я просто закидывал его снежками, он бы в обмороке сейчас не валялся», — пожал плечами Винчестер. «Ладно, пойдемте отсюда, прогуляемся, хоть экскурсию мне по Хагсмиду устроите. Кстати, а что это там за здание?» «Неважно, просто обычная, ничем не примечательная хижина. Пойдем лучше в деревню», — так Гермиона спасла национальную достопримечательность Хагсмида от самого настоящего охотника за привидениями. Троица лучших друзей, весело болтая, гуляла по самой знаменитой среди волшебников деревне. Конечно же, Бобби Джон был под мантией-невидимкой, но это совершенно не мешало ему общаться с Роном и Гермионой. Неожиданно до ушей юных магов донесся разговор министра магии Корнелиуса Форджа и профессора МакГонагалл. «Придется посылать сюда дементоров каждый вечер. Видимо, Сириус Блэк знает тайные ходы в замок через Хагсмид. Надеюсь, что мы таким образом сдержим его. Не очень хотелось бы, чтобы он все-таки добрался до Гарри Поттера. Кажется, они говорят о Блэке и втором моем я», — сделал вывод Бобби Джон. «Вы оставайтесь здесь, ребята, а я пойду подслушивать. Увидимся у той обычной, ничем не примечательной хижины». Спустя 10 минут Рон и Гермиона подошли к воющей хижине, где обнаружили сидящего на пеньке Бобби Джона, рассерженным взглядом глядящего куда-то в пустоту и нервно теребящего мантию-невидимку в руках. «Что-то случилось?» — подошла к другу девочка. «Ты узнал что-то нехорошее?» «О, нет, что ты?» — отозвался он только спустя минуту-две. «Не что-то нехорошее, а что-то ужасно отвратительное». «Да что там такого говорили?» — спросил Уизли. «Сириус Блэк, не просто работающий на вечно хардкор убийца, а еще и мой крестный отец по линии настоящих родителей, который предал их и сдал безносому ублюдку». Под конец фразы Бобби Джон перешел на крик. «Предатель, убийца, он предал моих биологических отца и мать, да еще и убил одного из своих друзей, оставив от него только палец. Ненавижу, ненавижу его. Он был их близким другом, близким другом. А когда близкие друзья творят такое, это самое худшее, что может быть в жизни. Он найдет меня, найдет, я знаю это. И тогда я буду готов к встрече с ним. И тогда кара настигнет его. И тогда я убью его. О-о-о, что, как же так? Почему они собираются убить Клювика?» — возмутился Бобби Джон, когда услышал от Хагрида столь пренеприятнейшую новость. «Малфой настояли», — тяжко произнес лесничий, — «мол, Клювокрыл — опасное существо, которое никого не щадит и заслуживает только смерти. Ты говорил, что я слишком жестоко поступил с Малфоем?» — шепотом спросил у Рона Винчестер. «Поверь, по сравнению с тем, что я сделаю с ним, если Клювика действительно убьют, прошлый инцидент покажется тебе примером высшей гуманности. О-о-о, тиха хогвартская ночь, но пудинг надо перепрятать». Этой ночью Бобби Джона терзала бессонница, поэтому парень решил убить время изучением карты мародеров, Каково же было его удивление, когда он увидел среди еще не спящих людей Питера Петтигрю. «Это же тот чувак, от которого Блэк только палец и оставил», — вполголоса произнес Винчестер. «Как же так, он что, живой, или призрак?» И, вооружившись заряженным солью пистолетом, сверяя путь по карте мародеров, парень отправился навстречу с мертвецом. Спустя несколько минут, если верить карте, Бобби Джон стоял прямо напротив Петтигрю, но, к сожалению, в действительности парень не видел перед собой совершенно никого. Бросив очередной взгляд на карту, Винчестер заметил, что к нему приближается снег, и, быстренько произнеся шалость удалась и погасив свет на волшебной палочке, мальчик поспешил притвориться мебелью. «Увы, профессора так-то просто не провести. Что вы здесь делаете, Винчестер Поттер?» — спросил парнишку снег. «Я лунатик, да», — соврал Бобби Джон. «Вот если бы вы меня не остановили, я бы, может, сейчас из окна сиганул. Во сне бы я, правда, упал в шоколадное море, но, думаю, сути дела это не меняет». «Перестаньте лгать, Винчестер Поттер», — скривил нос профессор зельеварения. «Лучше скажите мне, что вы сейчас держите в руках. Пустой кусок пергамента. Самый простой пустой кусок пергамента. Не верю. Дайте сюда. Открой свои секреты», — произнес брюнет, наводя палочку на карту. Однако, вместо обычных рисунков, на пергаменте появились следующие слова: «Господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост советуют Северусу Снегу положить не принадлежащую ему вещь туда, где взял, и купить, наконец, себе шампунь». «Действительно», — высказал свое мнение по поводу последней фразы Бобби Джон, за что чуть было не получил от профессора, не появись вовремя в коридоре профессор Люпин. «Как своевременно вы здесь появились», — бросил преподавателю Затеснег, «особенно если учесть, что сейчас луна на небосводе. Кстати, я тут обнаружил у Винчестера Поттера одну очень интересную вещицу. Думаю, она по вашей части, ибо полна черной магии. Ну, если простой свиток пергамента, оскорбляющий любого, кто попытается его прочесть, черная магия, то, безусловно, он по моей части», — усмехнулся Люпин. «Однако, я заберу эту интересную штуку с собой. Кстати, Гарри, пройдем-ка за мной». Кивнув, Бобби Джон последовал за профессором, не забыв напоследок показать Снегу язык. Что-то подсказывало мальчику, что кто-то за что-то будет очень сильно его чморить на зельеварении, но это уже не важно. Ему предстоял очень серьезный разговор с Люпином. Конечно, профессор отчитал Бобби Джона, предупредил о серьезной опасности, мол, карта могла попасть в руки к Сириусу Блэку, и тогда все, финита ля комедия. Закончив грозную тираду, учитель отправил мальчика спать, однако тот сказал напоследок: «Да какой прок с этой карты, если она бракованная? Нифига бы она Блэку не помогла, гонялся бы он за мертвецами, как и я только что за Питером Петтигрю». Юный волшебник еще не знал, как сильно изменит его судьбу эта брошенная в сердцах фраза. «О-о-о, этот день настал», — пустым отчужденным голосом сказал Винчестер, вместе с друзьями направляющийся в сторону хижины Хагрида. «Этот черный день календаря, когда я навсегда потеряю одного из своих лучших друзей. Почему судьба так жестока к тебе, Клювик? Что, уже птичку поминаешь?» Как гром среди ясного неба, появился перед небезызвестной троицей Драко Малфой со своими дружками. «Ты, мерзкий, отвратительный, грязный таракан!» — закричала Гермиона и красивым хуком справа сломала Малфою нос. «Круто!» — ухмыльнулся Бобби Джон. «Но я б все-таки по яйцам дал. Негоже нарушать традицию. Догоним!» — предложил Рон, глядя вслед убегающим Драко, Крэббу и Гайлу. «Не сегодня. У нас еще месяц учебы впереди, успеется. Короста, ты жива?» — бросился к своей крысе Рон, едва увидел ее в доме Хагрида. «А я думал, ее кота Гермионы слопал», — воскликнул Бобби Джон. «Какая досада. Эй, не смотри на меня так, я же в шутку». «О, нет, Дамблдор и Фадж идут», — произнес Хагрид, выглядывая в окно. «Ну же, уходите отсюда, вам нельзя здесь находиться». «Я уйду только с Клювокрылом. Я не дам братишку в обиду», — начал сопротивляться Винчестер, но Рону и Гермионе все же удалось утащить друга подальше от места казни. Когда ребята оказались на небольшом холме, с которого было прекрасно видно хижину Хагрида, Короста, отчего-то начала активно вырываться из рук своего хозяина, в один прекрасный момент ей это даже удалось. Уизли с криками бросился за крысой, а когда догнал ее, из-за куста, прямо перед ним, выпрыгнул огромный черный пес. «Грим, имел волк семеро козлят», — воскликнул Винчестер, увидев недобро глядящего на крысу зверя. Тот, никак не отреагировав на слова мальчика, схватил рыжего подростка за ногу и поволок в сторону гремучей ивы. «Рон!» — закричали Гермиона и Бобби Джон и бросились спасать своего друга, но не успели. Грим заволок рыжего волшебника в тайный проход в дереве, а сами горе спасатели получили по самой небалуе от бешеной ивы. Оказав дереву достойное сопротивление, мальчик и девочка все же смогли пробраться в потайной ход, а там их ждал немаленький сюрприз. «О-о-о, вот мы и встретились!» Бобби Джон смотрел прямо в глаза человеку, предавшему его первую семью, Сириусу Блэку. «Пришел убить меня, не ты умрешь сегодня, Гарри», — отозвался сбежавший из Азкабана узник. «Да, согласен, это будешь ты». Тут же набросился на крестного отца мальчик в очках. Боевая подготовка винчестеров дала о себе знать, и ровно через секунду Блэк был повален на пол. «И что ты собираешься делать?» — усмехнулся Сириус, когда парень навел на него свою волшебную палочку. «Экспеллиармус». И самое нелюбимое оружие Бобби Джона вылетело у него из рук. «Вы», — удивленно произнес Винчестер, неверующим взглядом смотря на только что спасшего его врага профессора Люпина. «Для начала я хотел бы тебе кое-что объяснить», — начал мужчина, но Поттер перебил его. «Я вам верил, как брату, даже разрешил вам называть меня моим первым именем, а вы помогали тому, кто опустился до предательства своих друзей. В том-то и дело, что Сириус Блэк не предавал Лили и Джеймса Поттеров. А кто же тогда? Питер Петтигрю!» — закричал на все помещения анимаг. «Он не погиб в ту ночь, и он здесь, прямо сейчас. Вы с ума сошли, оба!» «Нет, Гарри!» — снова попытался объяснить подростку Люпин. «Теперь вы не имеете права меня даже Бобби Джоном называть!» — закричал Винчестер. «Послушай, я, как и ты, считал Петтигрю мертвым, пока ты не сказал, что видел его имя на карте мародеров. Карта китайская. О, нет, она, что ни на есть, отечественного производства», — снова подал голос Сириус. «Мы ее создали. Я, Джеймс, Ремус и Петтигрю. И карта никогда не врет. И Петтигрю действительно живой. Он, там», — Блэк указал пальцем на Рона Уизли, чем вызвал у мальчика возмущенный крик. «Вы бредите. Я не этот ваш недомертвец. Дурак, Петтигрю, твоя крыса. Нет, короста живет в нашей семье. Целых 12 лет. Не многовато ли ей лет, как думаешь? Да и пальца у нее не хватает, верно? А ведь от этого ублюдка только палец и нашли. Отрезал его себе, чтобы все думали, что он мертв, а затем взял и превратился в крысу. Если это действительно так, то превратите его обратно в человека», — приказным тоном сказал Сириусу Бобби Джон. «Да пожалуйста». Блэк тут же вырвал коросту из рук Уизли и бросил ее на старый пыльный рояль, стоящий посреди комнаты. Крыса пустилась в бегство, но заклинание, произнесенное узником Азкабана, почти сразу же настигло ее. Секунда, и вместо животного перед волшебниками появился напуганный коротышка с жидкими бесцветными волосами и в грязном потрепанном костюме. «Ну привет, Питер», — поздоровался со своим старым другом Сириус. «А я вот решил навестить тебя, после того, как отсидел твои 12 лет в Азкабане. Сириус, Эремус, друзья мои», — промямлил Питер Петтигрю и тотчас рванул в сторону единственной здесь двери, но Люпин и Блэк остановили его. «Забудь это слово, Питер», — бросил ему узник Азкабана. «Мы больше не друзья, и никогда не будем ими». Гарри тут же бросился к мальчику Петтигрю, когда понял, что спасения от бывших друзей ему не ждать. «Поверь, я не хотел их предавать. Темный лорд заставил меня. Твой отец простил бы меня, он бы меня пощадил, он не стал бы меня убивать. Возможно», — брезгливо оттолкнул от себя грязного, как на теле, так и в душе, мага Бобби Джон, — «Джеймс Поттер этого бы не сделал, а вот Дин Винчестер, запросто. Если он и ненавидит кого-то сильнее, чем Азазеля, убийцу его матери, так это предателей. И разговор у него с ними короткий, пуля в лоб и аляулю. А эту черту я у него здорово перенял. Так ты еще не просто предал моих биологических родителей, так еще и подставил своего друга. А за такое одной смертью не отделаешься. Отдадим его дементорам», — усмехнулся Сириус Блэк. «Хуже. Я продам его душу демонам Перекрестка, причем без отсрочки на 10 лет. Дьявольские псы заберут его в тот же миг, а эти собачки очень любят разрывать на части людскую плоть». Все присутствующие в комнате поежились от той стали в голосе мальчика, с которой он говорил эти слова, а также от предполагаемой им расправы над Петтигрю. Сам же предатель семьи Поттер красиво грохнулся в обморок. «О-о-о, так значит, тебя воспитывает некий Дин Винчестер», — уточнил у Бобби Джона Сириус Блэк, когда вся эта честная компания покинула секретное укрытие и вышла наружу. «Да», — кивнул юноша, — «он стал мне вторым отцом. Точнее, он был моим единственным отцом, пока я не узнал всю правду о себе. Он клевый, думаю, вы бы с ним подружились. Ну, если получится, я навещу ваш дом и поболтаю за рюмочкой бренди с человеком, который так хорошо воспитал сына моего лучшего друга». «О, нет», тут же идиллию прервал громкий крик Гермионы. Девочка пальцем указывала на вышедшую из-за облаков полную луну. «Только не говори мне, что ты полнолуния боишься», усмехнулся Бобби Джон. Но Сириус Блэк не разделил его веселья, а стремглав бросился к профессору Люпину, крича ему: «Дыши ровно, держись, друг, помни, где настоящая жизнь, помни, где сердце». Палочка выпала из рук Люпина, что дало возможность Петтигрю снова превратиться в крысу и сбежать. Но не это сейчас волновало волшебников. Преподаватель защиты от темных искусств на их глазах превращался в волка. «Он что, оборотень?» – удивился Рон. «Да», – немного смущенно отозвалась Гермиона, – «я никому об этом не рассказывала, не хотела его выдавать. Я догадалась об этом, когда профессор Снегг задал нам эссе. Наш профессор Люпин – оборотень, не мели чушь», – воскликнул Бобби Джон. «Мутант-перевертыш, да, но никак не оборотень. Ты что, не слушала меня, когда я перед Снегом распинался?» Но и эта проблема отошла на второй план, ибо превращение было завершено. Добрый, безобидный профессор Люпин стал жестоким, кровожадным зверем. Чтобы защитить детей, Сириус превратился в грима и набросился на волка. Бой начался нешуточный, в котором, к сожалению, удача была не на стороне невинно осужденного. Чтобы хоть как-то помочь крестному отцу, Бобби Джон в панике начал искать в карманах хоть что-нибудь серебряное, но вдруг волчий вой сотряс небо. Оборотень, услышав его, бросился в сторону леса, а раненый Блэк поплелся к находящемуся неподалеку озеру. Там-то Винчестер и догнал его, там-то на них и напали дементоры. «О-о-о!» – очнулся мальчик в больничной койке. Напротив него лежал Рон с перевязанной ногой, а стоящая неподалеку Гермиона доказывала профессору Дамблдору невиновность Сириуса Блэка. Старик что-то сказал девочке о времени, а затем покинул медпункт. Тут же девочка подбежала к Бобби Джону и накинула ему на шею какую-то цепочку. «Прости, Рон, ты ранен», — покачала головой юная волшебница и трижды повернула песочные часы на своем медальоне. Через минуту господа Винчестер и Гринджер были в прошлом. «То есть у тебя давным-давно была такая хрень, а ты ее тупо на учебу использовала?» — возмутился Бобби Джон. «Ты совсем больная или как? Да будь у меня такая штука, я бы 10 сериалов одновременно смотрел, да еще и уроки не пропускал. Именно поэтому профессор МакГонагалл запретила тебе что-либо говорить о маховике времени», — скрестила руки на груди Гермиона. Через несколько секунд из-за поворота показался Малфой, со сломанным носом, в окружении своих дружков. «Что, как?» — удивился блондин. «Вы же только что были в другом месте. Привыкай, мы в мире магии», — пожал плечами Винчестер и, красиво взмахнув ногой, дал своему недругу между ног. «Ну вот и все. Традиция соблюдена, все довольны». Чуть позже волшебники спасли гиппогриффа, чему Бобби Джон был безмерно рад. Дождавшись полуночи, Гермиона и Гарри стали свидетелями превращения Люпина в оборотня и его боя с Сириусом. Умная девочка сообразила, как спасти крестного ее друга, и по волчьи завыла. Оборотень клюнул на уловку и бросился в их сторону. Девочка собиралась уже было ретироваться, как Бобби Джон напал на своего профессора и воткнул серебряную вилку ему прямо в лапу. «Ура! Наконец-то он ее нашел!» Волк завыл, а поскольку больше ничего серебряного в карманах юноши не нашлось, волшебникам все равно пришлось бежать от Люпина как можно дальше. Так они и очутились на берегу озера, где на другом ее конце дементоры атаковали Сириуса и Бобби Джона из прошлого. «Кажется, сейчас что-то должно произойти». Винчестер схватился за голову, вспоминая что-то. «Что-то важное, оно спасет нас с Сириусом». Но что, в мозгу что-то щелкнуло, и Бобби Джон, наконец, вспомнивший, что произошло тогда на озере, вытянул вперед палочку и закричал: «Экспекто патронум!» Сильный, мощный, яркий луч света вырвался из волшебного оружия молодого парня, но он не шел ни в какое сравнение с тем, что получилось у него в первый раз. Свет принял форму огромного гризли с лицом Винни-Пуха. Это животное тут же прогнало всех дементоров, а затем просто растворилась в воздухе. «А как я умею?» – довольно улыбнулся Винчестер, гордо глядя на Гермиону. Та только молча зааплодировала. «О-о-о, Сириус, мы пришли спасать твою жо, КХМ, душу, ворвались в самую верхнюю комнату башни темноты Бобби, Джон и Гермиона. «Забирайся на Клювика, мы тебя отсюда отвезем». Сириус Блэк был безмерно благодарен крестнику за свое очередное спасение, пообещав присылать ему письма и однажды все-таки дозалететь к нему в гости. Невинно осужденный узник Азкабана покинул территорию Хогвартса верхом на клювокрыле. Гермионочка с довольной улыбой повернулся к подруге Бобби Джон. «Ну уж нет», — выставила вперед руки девочка. «Маховик времени ты не получишь. Ну, Гермионочка, ну дай своему лучшему другу поиграться. Хоть на один денечек. Нет, а тебе говорили, что у тебя глаза красивые. Не подлизывайся. Если я сказала нет, значит, нет. Фу, такой жадиной быть». Надул губы Бобби Джон и отправился в сторону медпункта Рона проведывать, ведь они уже полдня не виделись. «О-о-о, нет!» – заверещал Бобби Джон, когда обнаружил, что Сириус Блэк прислал ему в подарок. «Только не это! Чем ты недоволен?» – возмутился Дин Томас. «Тебе же на халяву молнию прислали, самую крутую метлу этого года. Вот поэтому я и плачу!» – зарыдал Винчестер. «Теперь мне по-любому придется играть в квиддич. Чего ты так эту игру не любишь?» – насупился Оливер Вуд. «К игре-то я никаких претензий не имею. У меня претензии к моему участию в этой игре. Знаешь, сколько бы я мог сериалов за все это впустую потраченное время посмотреть?» «О-о-о, так значит, вы уходите?» – спросил у профессора Люпина Бобби Джон, заходя к нему в кабинет. «Увы», – пожал плечами Ремус, – «большинство родителей недовольны, что учителем их детей стал такой, как я. Очень жаль, вы единственный нормальный учитель Зати, которого я только знал», – тяжко вздохнул Винчестер. «Мы же с вами еще увидимся, правда?» «О, да, конечно», – улыбнулся Люпин. «Это, кстати, твое», – и профессор протянул мальчику карту мародеров. «К сожалению, пришло время прощаться. Удачи вам, профессор, и тебе, Гарри. Кстати, профессор, вы же теперь не мой учитель. Может, выпьем за успешную дорожку?» «Так, Гарри, если я уже не твой преподаватель, это не значит, что я имею право тебя спаивать. Ладно, как хотите. До свидания. До встречи, Гарри. О-о-о». И снова подошел к концу очередной учебный год в Хогвартсе. И снова небезызвестный поезд остановился у платформы 9.34. Снова волшебники спешили покинуть его душные вагоны, чтобы поскорее вернуться домой и оказаться в объятиях любимых родителей. Бобби Джона тоже подгоняло это желание. На другой стороне стены его уже ждал самый, что ни на есть, родной отец. Пусть и не биологический, зато самый родной. «Ну, много демонов в этом году изгнал», — так поприветствовал своего сына Дин. «Нормально», — улыбнулся паренек. «У меня приключения покруче были. Кстати, пап, что, ко мне тут родственничек приехать должен? Крестный отец у меня нашелся. Ты не против?» «Нет, конечно. Мне было бы интересно с ним познакомиться. Что за чел?» «Ну, его зовут Сириус, и он что-то вроде перевертыша. Так, где мои серебряные пули, папа?» Так и закончилась третья история о Гарри Поттере, мальчике, которого однажды предали, то есть о Бобби Джоне Винчестере, мальчике, который это предательство никогда не простит. П.С. Старый обветшалый дом так хорошо гармонировал с такой мрачной и грязной деревней. Внутри этого дома сидел маленький полненький мужчина. Его имя – Питер Петтигрю, тот самый Петтигрю, который предал своих лучших друзей и переметнулся на сторону темного лорда. Неожиданно его одиночество было прервано невесть откуда взявшейся высокой рыжеволосой женщиной в черном кожаном костюме. Увидев ее, мужчина пискнул и попытался спрятаться за креслом. «О, не бойся», — сказала женщина, — «я не причиню тебе вреда. Мое имя Абаддон, и я пришла помочь тебе. Бобби Джон Винчестер и Кубок Смертников. На черной-черной улице стоит черный-черный дом, в котором, к сожалению, не живет черный-черный человек, да и вообще он уже давно пустует. Так, по крайней мере, думал садовник Фрэнк Брайс. Этой ночью он увидел свет в окне дома Ридглов и решил проверить, кого это занесло в старый, заброшенный дом. Он почти на все 100% был уверен, что это пронырливая, необузданная ребятня из близлежащей деревеньки. Однако, неужели тебе уже надоело прислуживать мне, хвост? Мужчина вздрогнул от безжалостного холода в голосе говорившего. Так не мог говорить ребенок, к тому же, голос явно принадлежал взрослому мужчине. «Нет, что вы, милорд», — последовал тихий, испуганный ответ. «Просто я подумал, быть может, нам стоит обойтись без мальчишки. Неужели тебе жаль его? Все-таки, он сын твоего друга?» «Нет, «Конечно нет, милорд, мне плевать на Гарри Поттера с высокой колокольни, но все же, намного безопаснее и менее проблематично было бы воспользоваться каким-нибудь другим волшебником. Да, ты прав, но все же, ты сам прекрасно знаешь, почему я хочу использовать именно его. Я ждал 13 лет, и несколько месяцев ничего не изменит. К тому же, наша дорогая подруга тоже имеет какие-то счеты к этому пацану. Не совсем к нему», — услышал садовник высокомерный и немного нахальный женский голос, скорее к его приемным папочке и дядюшке. «В любом случае», — сказал владелец высокого, холодного голоса, — «нам обоим нужен мальчишка. Милорд, я сделаю все, чтобы он попал к вам в руки. Я не разочарую вас». Новый, четвертый голос, дошел до слуха старины Фрэнка. Этот голос тоже имел свои отличительные особенности. Громкий, немного грубый, разбавленный несколькими капельками безумия. «Я знаю, ты это сделаешь», — согласился с говорившим обладатель холодного голоса, — «но для начала нам следовало бы избавиться от лишних ушей». Фрэнк, поняв, что чем-то выдал себя, поспешил ретироваться, но громкий возглас Авады Кедавра и луч зеленого света догнали его. Спустя мгновение мертвое тело Фрэнка Брейса рухнуло на пол. «О-о-о, старика-то за что?» — с таким криком проснулся в 200 милях от дома Ридглов подросток, носящий гордое имя Бобби Джон Винчестер, для непосвященных Гарри Поттер. С юноши струями катился пот, дыхание сбилось, словно он только что пробежал стометровку. «Эй, что с тобой?» — подбежал к парню его друг, Рон Уизли. «Тебе что, кошмар приснился?» «Этот третьесортный ужастик, что мне приснился, на высокую должность кошмара еще не насосал, однако старичка, что во сне помер, жалко. К тому же, некоторые голоса во сне показались мне знакомыми», — ответил Бобби Джон и потер шрам на своем лбу, который от чего-то очень сильно разболелся. «Чего же ты орал-то тогда, если ничего страшного не произошло?» — спросил у товарища Рон. «Если честно, я не знаю, поэтому пусть ответом послужит. Захотелось». На самом деле, Бобби Джон знал причину своего столь громкого пробуждения. В тот момент, когда зеленый луч коснулся старика из сна и когда юноша неожиданно покинул царство Морфея, его шрам пронзила невыносимая боль. К счастью, мальчик в тот момент прокричал свои мысли, а не стандартное «э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э так-то легко отделаться. Отлично, на двоих будить меньше. Неожиданно в дверном проеме появилась Гермиона Грейнджер. Вставайте, ребята, мы выходим через полтора часа, а вам еще нужно умыться и собраться. Ты уже здесь? Удивился юный Винчестер. Вчера вечером тебя не было в норе.